Брис оказался маленьким уютным городком с узкими мощеными улочками, больше похожими на коридоры между очаровательными каменными домиками. А там, где улицы были шире, а дома просторней, их стены были увиты плющом и диким виноградом. С приездом в столицу я могла расслабиться и забыть о своих обязанностях. Благо магов, ведунов и прорицателей в городе хватало, о чем красноречиво сообщали попадающиеся на глаза вывески. Но не тут-то было. Куда бы мы ни шли, везде меня преследовали доказательства новых преступлений. Уличные торговки, переговариваясь между собой, бронили своих родных и знакомых, в которых словно бес вселился. Служанки взахлеб сплетничали об изменившихся к лучшему господах. Знать излечивалась от зависти, гнева, жадности и порочных увлечений, а просто людины также дружно заболевали ими. Никому не приходило в голову провести параллели между этими случаями, ведь это было так невероятно. Зависть – не ветрянка, которой можно однажды переболеть и которой можно заразить другого. А я между тем ужасалась масштабом происходящего. К тому моменту, когда мы достигли ворот королевского дворца, я насчитала не меньше 15 подобных перемен. Если сложить с провинциальными, перевалит за 20. А ведь у каждого изменившегося есть своя пара. Если так пойдет и дальше, пора будет закрывать на карантин все королевство, а столицу в первую очередь. Продумываешь речь выступления? Скептически поинтересовался Ив, когда я едва не прошибла лбом ворота. В последнюю секунду рыцарь уберег меня от порчи королевского имущества. «А что, еще должна быть речь?» – перепугалась я. «Как? Ты собираешься разговаривать с королем неподготовленной?» – шутливо ужаснулся рыцарь. «Какого объема должно быть выступление?» – поинтересовалась я, словно мне предстояло выступление на конференции молодых ученых-экзорцистов с последующей отметкой в дипломе. «Примерно час», – подумав, прикинул Ив. «Но ты не волнуйся, из них минут 10 будет говорить король, а оставшуюся часть времени его матушка, так что тебе вряд ли дадут вставить слово». «А король не женат?» Я машинально пригладила челку и выпятила грудь. «Давно уже», – разбил мои надежды рыцарь. «Что же, жена не участвует в беседе?» «С такой королевой матерью поучаствуешь», – хмыкнул Ив. «И как только ее бедная Золушка терпит». «Король женился на Золушке?» – развеселилась я. «Тсс», – заговорщически понизил голос рыцарь. «Для тебя она королева Златоустья». «Как-как?» А так, что после свадьбы королева-мать заявила, что не подобает молодой королеве носить столь низкое имя и велела всем звать ее Златоустей. Что ж, похоже, сказка и на этот раз оказалась ложью. Может быть, принц с Золушкой жили бы долго и счастливо, если бы принц был сиротой. Но кто бы мог подумать, что в довесок к короне и дворцу милая девушка получит очаровательную свекровь. Судя по тому, что посетителям та не позволяет вставить и слово, молодых нещадно затретировала, а бедняжку Золушку лишила честного имени. Та еще очаровашка. «Прям не терпится познакомиться», — призналась я. В то же мгновение ворота распахнулись, и суровый воин в железных доспехах грозно грянул. «А ну прочь, голодьба несчастная!» Со слепительной улыбкой я стянула с шеи маскирующий амулет. Ив последовал моему примеру, и изумленному взору стража предстали нахально ухмыляющаяся девица в дорогом дорожном костюме и вооруженный до зубов рыцарь. «Селена, самая сильная волшебница Виссалии», – представилась я и добавила. «Победительница чернокнижника Ван Болла и обладательница единственного в королевстве дракона». Могла бы не добавлять. Страж порядка и так едва не посидел от страха. Видимо, слава моя летела впереди меня. Ворота спешно растворились, и под заискивающие приветствия воина мы шагнули в королевскую резиденцию. «Господин», — робко окликнул он Ива. «Самый бесстрашный воин королевства, истребитель вампиров, гроза упырей и ужас орков. Господин Ив», – строго поправила его я. Страж едва не прослезился от радости быть представленным великому воителю. «Господин!» – чуть не зарыдал он, обращаясь к Иву и бросая на меня жалобные взоры. «Шпагу бы и кинжал сдать!» Я не замедлила сурово сдвинуть брови на переносице, чем повергла беднягу в еще большую панику. «Так положено!» – едва не зарыдал он. «Ну, раз положено!» Вздохнула я, пока Ив сдавал оружие в трясущиеся руки стражника. «Мы граждане законопослушные». Пройдя фейс-контроль, уладив все необходимые формальности и расставшись с запрещенными к проносу вещами, мы зашагали ко дворцу, мимо площади с фонтаном по цветущим аллеям Королевского парка. «Слушай, раз Селена такая великая волшебница, почему же она не служит при дворе?» Изумилась я, глядя на окружающее меня великолепие. «Вообще-то волшебники – народ свободолюбивый, и при дворе обычно служат шарлатаны или не слишком талантливые маги», – пояснил Ив. «Хотя король не теряет надежды заполучить себе кого-нибудь из знаменитостей. Селени он шлет предложение не меньше раза в год». «А, ну раз так», – успокоилась я. «Куда приятней отвергнуть выгодное предложение, нежели гадать, почему тебя не приняли в расчет». Мы вышли на главную дворцовую площадь, посреди которой возвышался еще более роскошный фонтан. Под стать самому дворцу, изящному белокаменному красавцу в духе Ренессанса. Обойдя площадь, мы остановились у высокой лестницы, возвышавшейся не менее чем на 4 этажа над нами. Здесь нас еще раз проверили стражники, причем эти оказались куда менее послушными и любезными по сравнению с привратником. 2 из ларца одинаковых с лица не удовлетворились перечислением наших боевых заслуг и заставили сообщить им еще и титулы. Так я оказалась баронессой, а Ив был произведен в графы. Дотошно выпросили цель визита и решительно намеревались обыскать. Правый страж похотливо ухмыльнулся. Только после угрозы призвать дух Доместоса, убивающий всех наповал в радиусе 10 метров, левый страж недоверчиво хмыкнул, нас пропустили к мраморным ступенькам. «И охота им подниматься по такой верхотуре каждый день», – пробурчала я, преодолев половину ступеней. «Это верхотура специально для придворных», – со смешком пояснил совсем не запыхавшийся, в отличие от меня, Ив. «Королевская семья пользуется особым ходом, а парадный вход создан для того, чтобы простые смертные могли почувствовать все величие короля». Тогда что-то он просчитался. Надо было строить свою резиденцию на вершине несуществующих гор. Выдохнула я, добравшись до последней ступеньки и сдаваясь в руки очередной вооруженной охраны. Чем ближе к королю, тем дотошнее становились стражники. Эти на нас смотрели уже как на террористов, притащивших во дворец сундук пороха. А после того, как мы представились, подозрения охраны только окрепли. И если бы не появление хрупкой красавицы, одетой по последней моде, нас бы еще долго продержали у дверей. На незнакомке было платье цвета весеннего подснежника, которое удивительно шло к ее фиалковым глазам, а в ее золотистых волосах, собранных в высокую прическу, цвела белая роза. Узнав у стражи наши имена, она отругала их за нерасторопность и изящным жестом пригласила нас в дом. Если так можно назвать самый прекрасный из дворцов, который я когда-либо видела. «Ваше Величество», — согнулся в поклоне Ив. «Так вот ты какая, Золушка! Интересно, если рассказать ей, скольких писателей и сценаристов она вдохновила на создание романов, кинофильмов и сериалов, она поверит? А может, она тогда захочет бросить сказочное королевство и уехать покорять Голливуд?» Дав своему воображению команду успокоиться, я поприветствовала маленькую хозяйку большого замка. И тут нашему взору явилась большая. Королева-мать черной вороной застыла на вершине лестницы, ведущей на 2-й этаж. «Сколько раз говорила тебе, Златоустье, — недовольно пробасила она, — чтобы ты не приглашала в замок своих друзей-замухрышек!» «Замухрышек? Я в который раз пожалела, что не владею магией. Иначе лететь бы негостеприимной мадам с лестницы, считая лбом ступеньки и приземлиться носом в мой сапожок. Да, не такой уж он и чистый, но мы же с дороги. Пусть сама попробует поколесить по всему королевству неделю. Посмотрим, как будут выглядеть ее безупречные туфельки. Да, мой рабочий костюм, бриджи плюс жакет, не назовешь изысканным. Но извините, это спецодежда дежурной ведьмы, а не бальное платьице-модницы. Золушка покраснела от смущения и бросила на нас извиняющийся взгляд. Перечить свекрови она не смела, а вот я сделала это с большим удовольствием. «Нянюшка, не слишком ли вы забываетесь, указывая ее величеству, с кем ей иметь дело, а с кем нет?» Сладким голосом пропела я. «Нянюшка?» Задохнулась от возмущения королева-мать, со спринтерской скоростью сбегая по лестнице. «Ах ты чертовка!» «Черти, это по моей части», — согласилась я. «А еще упыри, вурдалаки, оборотни, вампиры, злые ведьмы и вредные старухи. В остальном королевстве я порядок уже навела. Осталось очистить от скверны сам дворец». По мере приближения лицо королевы все больше вытягивалось, а когда мадам спустилась вниз, приняло и вовсе зверское выражение. «А, это ты, Селена», — кисло процедила она. «Ты все та же вздорная девица, смотрю. Хороших манер у тебя не прибавилось». «Так ведь упырей бить, повурдалачье выть», — весело откликнулась я. «Пойду сообщу сыну о твоем... явлении. Без бы тебя побрал», — читалось в ее взгляде. «Вот и чудненько. А мы пока осмотрим дворец», — подмигнула я раскрасневшейся Золушке. «Да у нас все в порядке», — растерянно ответила она. «Магов целый отряд. Они за всем следят, так что никакой упырь не прошмыгнет». «А я все-таки при исполнении», — напомнила я. «Себе не прощу, если не проверю королевское жилище». Не признаться же ей, что мне просто очень хочется посмотреть на королевский замок. Особенно если в качестве экскурсовода выступит героиня известной сказки. Золушка не была моей любимицей. Мне больше нравились сообразительный мальчик с пальчик, отчаянная Герда, обошедшая полсвета в поисках Кая, и смелая русалочка, променявшая титул морской принцессы на невнимание земного принца. Принц круглый дурак. Но это уже совсем другой разговор. Но за неимением онных и Золушка подойдет. Тем более, что мне до смерти не терпелось расспросить, как складывалась ее семейная жизнь с того момента, как сказка оборвалась туманной фразой «Жили они долго и счастливо». Та была рада поболтать, судя по всему. Подруг у нее во дворце не имелось. Оказалось, что замужем она всего 3 весны, но о разводе уже подумывала 2. При такой свекрови редкая выдержка. Точнее, не о разводе, они королевским уставом запрещены, а о побеге из-под надзора невыносимой королевы-матери. Тут Золушка запнулась, испугавшись, что заболтнула лишнего. А, оно все-таки действует, заклятие откровенности. Но я ей клятвенно пообещала не выдавать ее государственную тайну, и та с облегчением продолжила. Матушка принца сделала все возможное, чтобы не допустить женитьбы сына на простолюдинке. И истерики устраивала. Принц был непоколебим. И первых красавиц королевства ему в спальню подкладывала. Принц был непоколебим. И всю родню с советом старейшин к этому делу подключила. Принц был неумолим. Все было тщетно. Тогда неутомимая женщина обратилась к ведьмам. Золушка еще долгие месяцы после брачной ночи выуживала из перины дохлых мышей, вынимала из спинки кровати булавки и не досчитывалась волос на собственной голове. Но ни отворотная магия, ни порча, направленная на юную королеву, не могли навредить счастливым влюбленным. Ведьмы разводили руками, мол, это судьба, сами небеса их оберегают. И тогда оскорбленная мать решила прибегнуть к последнему средству. Задействовать самых сильных магов. Ван Бол даже слушать ее отказался. Не его масштаба пакости. А Селена выслушала и выдала зелье, которое решит все проблемы. Да только после того зелья Золушка еще больше расцвела, а принц еще сильнее влюбился. А сама старая корга после визита, разумеется, инкогнито, в замок на Русалочьем озере еще долгое время не могла говорить гадостей. «Только соберется меня обругать или обидеть, как вдруг весь ее бас улетучивается, и она лилейным голоском щебечет. Умница наша, красавица, не нарадуюсь на нашу королеву, какой чудесный выбор сделал мой сын!» И так далее в том же духе, рассмеялась Золушка. «Жалко, что действие уже закончилось. Может, обновишь?» Я не стала разочаровывать девушку и обещала что-нибудь придумать. «Ну а сам-то принц как?» – нескромно полюбопытствовала я. «Интересно же, какие мужья вырастают из принцев. А то всем известно, что все невесты до свадьбы – Василисы прекрасные, а после свадьбы сплошь – бабки-ёшки. А про мужчин, да тем более принцев, таких данных нет. На охоте все время пропадает». «А то и в поход соберется орков с вардалаками бить», — вздохнула Золушка. Я понимающе вздохнула в ответ. «Ведьма такова участь женщин всех времен и всех миров. Вести непрерывную борьбу за внимание своего мужчины и терпеть сокрушительное поражение в конкуренции с его любимым хобби. И современным женщинам еще повезло. Просто они не знают своего счастья, надо им будет открыть глаза, когда вернусь». Что их возлюбленные крушат гоблинов и зомби на мониторе компьютера, не выходя из дома. Они совершают эти подвиги наяву, подолго пропадая в опасных походах и рискуя однажды не вернуться. «Ваше высочество, ты можешь звать меня просто Злата», – откликнулась королева. «Злата, как насчет духов, призраков, вампиров, оборотней? Ничего не беспокоит?» Девушка покачала головой. «Через нашу охрану разве прошмыгнешь?» «Тоже верно. Но не поверю, чтобы на правящего короля ни разу не было совершено какого-нибудь магического покушения. А ты не замечала в нем ничего странного? Может, он стал слишком внимателен, слишком храбр, слишком щедр?» «Да нет, ничего такого. А может, кто-то из придворных или из прислуг в одночасье изменился?» «Не замечала». Пожала плечами Злата. Нам под ноги метнулся разноцветный шар, при приближайшем рассмотрении оказавшийся миниатюрным мужичком в красном ливрее, зеленых чулках и белом завитом парике. «Домовой?» – удивилась я, когда тот отвесил почтительный поклон Золушке и с подозрением оглядел меня. «Уж сколько времени я здесь нахожусь, а еще ни разу домовенков не встречала. Думала, что они здесь и не водятся». «Дворцовый», – поправил он, не скрывая гордости. «А это Селена», – представила меня Золушка. «Та самая волшебница, которая колдовала Присциллу, чтобы она не могла сказать мне ни одного бранного слова». Дворцовый тотчас же проникся ко мне доверием, дружелюбно кивнул и, понизив голос, обратился к хозяйке. «Ваше сочество, там старая королева опять иголку в дверь вашей спальни вбила». А еще одну ваши бальные туфельки подложила, в серебристые с бантиком, так что вы уж поосторожней. «Спасибо, Хьюз», — сердечно поблагодарила Золушка. «Что бы я без тебя тут делала?» Королевский домовой заорделся от радости и, сообщив, что побежит дальше за порядком следить, шмыгнул в один из коридоров. Так вот, почему юная королева так хорошо осведомлена о пакостях старой. «Один из немногих моих друзей», — с улыбкой пояснила она. А я чуть не застонала от собственной глупости. Такого важного свидетеля упустила. Вот у кого про людские превращения спрашивать надо было. Уж этот малыш в курсе. Ладно, будем уходить, попрошу у Золушки устроить мне аудиенцию у Дворцового. Осмотрев королевский дворец, я вынуждена была констатировать. Единственный монстр, который здесь обитает – это вдовствующая королева. Мало того, что она открыто третировала молодых и не давала житья слугам, так еще вела непрестанную партизанскую войну, призванную разлучить любимого сыночка с постылой невесткой. К К счастью для последней, на ее стороне был заботливый дворцовый, который предупреждал хозяйку о замыслах свекрови. В остальном же в царской резиденции все было спокойно, и ничто не предвещало нашествия гоблинов или вторжения другой нечисти. Поболтав со Златой о своем, о девичьем, мы едва не опоздали на прием к королю. Его супруга, спохватившись, потащила меня вниз, в тронный зал, у дверей которого уже нервно расхаживал Ив. По размерам зал не уступал спортивному залу какого-нибудь университета. Едва ли не под потолком на высоком стульчаке, щедро украшенном золотыми завитушками, восседал его величество король Марк. На уровне второго этажа по бокам от трона располагались балкончики для не особо приближенных к царской особе придворных, пояснил потом Ив. Сейчас зал был совершенно пуст. Ни к чему всяким придворным бездельникам слушать секретные доклады о разгуле нечисти в королевстве. И поэтому скучающий король заметно оживился при виде нас. Первой в зал вплыла Золушка. После того, как королева заняла свое место, рядом с венценосным супругом проследовала я. Замыкал шествие мой верный рыцарь. «Ваше Величество!» Я легонько наклонила голову, не собираясь опадать на пол, в глубоком реверансе. «Дежурная волшебница Селена по вашему указанию прибыла», шутливо отрапортовала я. Король, которому едва ли исполнился 21 год, с радостью меня приветствовал и с удивлением переспросил. «Дежурная?» «Дежурная», подтвердила я, задрав голову и бесцеремонно разглядывая его парик, напоминающий скальп пуделя. А он, скосив глаза, пялился на мой походный костюм, кое-где порванный, кое-где испачканный. «Чтоб я так жил», — читалось в его взгляде. Ив с почтением протянул юному правителю пригласительное письмо, прервав перекрестный огонь глазками. «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотал король, читая бумагу. «Из-за двойного полнолуния дежурство отменено на месяц. Ведь маги и так хорошо потрудились в эту ночь. А следующим на дежурство должен заступать Слим Шедий, которому мы как раз и направили приглашение. В случае непредвиденных обстоятельств и чрезвычайных происшествий людям велено обращаться к придворному магу». «То есть вы хотите сказать, что меня не вызывали?» «Именно. Прошу прощения за возникшие накладки. Гонорар будет выплачен из казны. Дежурство зачтено. А с придворным магом я разберусь сам. Что за своеволие? А пока...» Правитель радостно зарделся. «Расскажите о своих приключениях». Я вкратце описала этапы нашего дозора, опустив облапошивание старосты, эпизод с Белоснежкой и визит на вурдалачью пустошь. Подробно остановившись на изгнании Моры, излечении обломовки, торге с русалками и озвучив хорошо отредактированную версию победы над медведем. Марк слушал меня с умилением ребенка, которому любимая няня рассказывает новую сказку на ночь. В завершении моего выступления он выразил мне свою горячую признательность и обещал компенсировать весь моральный и материальный ущерб из королевской казны. Поведать королю о таинственных переменах в характерах его подданных я не решилась. Во-первых, я еще сама в этом толком не разобралась. А во-вторых, в глубине души я еще тешила себя надеждой вернуться домой и забыть про них, как про страшный сон. Ведь расскажу, потом не отвертишься. Пока не явишься королю с новым захватывающим повествованием и головой врага под мышкой. А то и сам король решит поучаствовать в походе против злодея, и хлопот не оберешься. После официальной аудиенции нас пригласили в обеденный зал. Длинный стол был плотно уставлен местными и заморскими деликатесами, и я досыта набила живот гусиным паштетом, красной икрой, креветками и халвой. Золушка уныло ковырялась в тарелке, гоняя капустный лист. Зато когда к столу поднесли печеные каштаны, жадно набросилась на них. Королевы-матери, к моему удовольствию, за столом не было. Видимо, мадам сочла недопустимым для себя делить стол с нахальной ведьмой. Или перепугалась, что я и впрямь обновлю заклинание и заставлю ее петь дифирамбы добродетелям невестки, вместо того, чтобы попрекать ее почем зря. Ив налегал на мясо, а короля терзал иного рода голод, информационный. Поэтому, наскоро разделавшись с миской бульона, он застенчиво попросил. «Селена, расскажи про поединок с Ван Болом». Пришлось удовлетворить просьбу самодержца и описать свое предыдущее приключение. Потом Марк вспомнил про двойное полнолуние, и мы не меньше часа на два голоса с Ивом распинались о кровожадности вампиров, коварстве русалок и жестокости оборотней. Барон мог бы мной гордиться. Да и предводитель оборотней мне должен быть обязан. Едва удалось уговорить правителя не устраивать крестовый поход на волчью стаю, убеждая его в заведомой провальности и страшной опасности этой затеи. Наконец, любопытство молодого короля было удовлетворено, и мы отпущены с миром. Разгоряченный рассказами о наших подвигах, его высочество побежал в сад упражняться в стрельбе из лука. Ив был отправлен к казначею за вознаграждением, а я упросила Золушку устроить мне встречу с Дворцовым. Домовой не замедлил явиться, а хозяйка не отходила от нас ни на шаг, сгорая от любопытства. К счастью, явилась портниха подгонять новое платье к балу, и юная королева, не скрывая своего огорчения, удалилась, оставив нас наедине. Хранитель дворца не удивился моему вопросу и, нахмурив лоб, поделился возникшими у него подозрениями. Королевскую семью и служащих эта напасть обходила стороной, но столичные и провинциальные домовые, раз в месяц собравшиеся на заседание профсоюза, председательствовал, разумеется, Дворцовой. Уже давно жаловались на необычные перемены в своих хозяевах. «Я сразу подумал, что-то здесь нечисто», — посетовал он. Поблагодарив домовенка за помощь, я попросила его держать наш разговор в тайне от королевы. «Да уж, в ее положении волнение ни к чему», — согласился он. Удивившись этой новости, хотя любовь к печеным каштанам наводила на определенные мысли, я порадовалась, что оставляю Золушку в надежных руках, и вышла из дворца. Ив уже давно наматывал круги вдоль фонтана под чутким надзором стражников. Заслышав мои шаги на лестнице, они безмолвно расступились, пропуская меня к рыцарю. Миновав парк и забрав арсенал Ива, у любезного привратника, как оказалось, тот не только сохранил все с целости и сохранности, но еще и пару кинжалов доложил. Не серебряных, конечно, но весьма добротных, на взгляд рыцаря. Мы покинули дворец и вернулись на постоялый двор, где оставили своих лошадей. Мальчишка, следящий за лошадьми, при виде нас встрепенулся и протянул записку, которую оставила для нас прекрасная госпожа. Записка была короткой и гласила: «Селена, срочно загляни ко мне. Марилу». Через полчаса плутания по узким улочкам мы вышли к аккуратному розовому строению, своим видом напоминавшему пряничный домик. В распахнутых ставенках были вырезаны окошки в виде сердечек, а на дверной ручке красовались два влюбленных голубка. Не иначе, как над домом специалистки по любовной магии, одновременно служившим приемной, потрудился опытный дизайнер. Все здесь дышало романтикой и обещанием любви, и призывало войти в дом и решить все свои личные проблемы. «Наконец-то вы объявились!» – вскрикнула Марилу, пропуская нас в дом. «Тебя какой-то барон со вчерашней ночи по зеркальной почте разыскивает. Говорит, только ты ему можешь помочь». «Уже спешу», – буркнула я, глядя в глаза волшебницы. «Вот ведь какая штука вышла. На дежурство меня никто не вызывал». «Как не вызывал?» – всплеснула руками та. «А как же письмо и придворный маг?» «А ты его видела?» «Конечно, видела. Своими собственными глазами», – возмутилась Марилу. «Он еще сказал, что дело срочное, и гонца к тебе отправить не успевает, поэтому и пришел ко мне. Знает, что наши зеркала связаны, и попросил меня письмо передать. Ну идем же скорей, там барон ждет». Толстушка проводила меня наверх и оставила наедине с волшебным зеркалом. Я остановилась перед своим отражением, не зная, что делать дальше. Как она работает-то, эта зеркальная почта? Долго размышлять не пришлось. В зеркале отразился черный от горя Дамиан. «Селена, вы одна?» Коротко поинтересовался он и, услышав положительный ответ, продолжил. «Я вынужден просить вас о помощи. Пожалуйста, приезжайте так скоро, как только сможете». «Что случилось?» – уточнила я. Барон бросил на меня взгляд, полный отчаяния. «Я бы никогда не решилась настаивать, но мне нужно знать, что взять с собой и к чему быть готовой». «Это Йоланта», – задыхаясь, проговорил он. Каждое слово давалось ему с трудом. «Моя девочка сошла с ума. Она растерзала целую деревню».